Сосрукуа колыбели. Приручение Араша. Возвращение из похода нартов братьев Сосрукуа совпало с днем его рождения. Братья вернулись с большой добычей, и, подходя к дому, братья запели песню, извещавшую мать об их возвращении. Сатаней Гуаща, услышав песню, воскликнула: «Унан, какая радость! Невредимыми вернулись мои сыновья!» Но ее охватило раздумие. Возвращение сыновей ее и радовало, и тревожило. Что скажут они, когда увидят младенца? А что ответит она, если они спросят, кто отец ребенка? Раз родился ребенок, нельзя его скрыть. Об этом узнают, если не сегодня, то завтра. Так пусть же узнают сейчас, что у них родился брат, решила она и, подняв колыбель ребенка, поставила ее во дворе под ветвистым ореховым деревом. Нарты въехали во двор и спешились. Каждый при этом гулко ударил плетью о землю. Затем они вошли в свой большой дом и уселись за длинным накрытым столом. Они ели и пили, провозглашая здравицу матери. Младшие нарты обслуживали за столом старших братьев. Три младших нарта вышли во двор. Вдруг они заметили под ореховым деревом колыбель. Она качалась сама, и в ней спал ребенок глубоким сном. Удивленные нарты окружили колыбель. Один из них хотел остановить движение люльки, но едва он коснулся ее рукой, как пошатнулся и упал. То же самое повторилось и с двумя его братьями. «Ай, что случилось с нами? Мы великанов побеждали, а детскую колыбель не можем остановить!» Закричали братья и бросились гурьбой помогать друг другу. Но не тут-то было. Скоро братья упали от усталости и уснули возле колыбели, так и не добившись ничего. Сосрукуа мирно спал. Он даже не заметил возни братьев вокруг него. Во сне он рос. И как только он уперся головой и ногами в стенки колыбели, тотчас же проснулся и привстал. Он увидел, что возле колыбели спят трое нартов, но не стал их окликать. «Мама, мама!» — закричал Сосрукуа. «Я здесь, сынок, что ты хочешь?» — отозвалась Сатаней Гуаща. Она не отходила от стола, где сыновья ее пировали, но все время думала о ребенке. «Мама, а где мой конь? Я хочу прокатиться верхом!» Сказал Сосрукуа и выскочил из колыбели. «Дитя мое, в ту ночь, когда ты появился на свет, родился и конь для тебя. Сейчас его приведут». Она тотчас послала человека, чтобы он оседлал и привел коня. Но вскоре прибежал конюх и рассказал, что присланный не смог даже взнуздать коня. Он только собрался его заарканить, как конь ударил копытом и разбил ему голову. «Ай, собачий сын! Так ему и следует, если не сумел накинуть аркан на жеребенка!» Сказала Сатаней Гуаща, рассердившись, и послала другого. Но второй посланец погиб от огненного дыхания, выходившего из ноздрей коня. Он почернел и превратился в уголь. «Опять случилась беда», — сообщили ей конюхи. Еще больше рассердилась сатана Игуаща. «Аид несчастный! Неужели он был из воска, что растаял от дыхания коня?» Но Сосропа крикнул: «Не беспокойся, мама! Я знаю, где мой конь. Я пойду и приведу его». «Подожди, Нан! Люди скажут, что нарты пожалели брату дать коня со своего двора. Сейчас тебе приведут другого коня». И Сосропа оседлали коня из нартского табуна. Сосропа вскочил на него, но конь ушел в землю по колено. Привели другого коня, но и тот не выдержал богатыря. Ни один конь из табуна не подошел. Тогда Сосропа, взяв уздечку, пошел к своему аращу. Подойдя к нему, он сказал: «Зачем же ты, Бзоу, людей губишь? Что тебя сердит?» Конь с ржанием повернулся к нему и стал тереться головой о его плечо. Сосропа взнуздал араща и привел его во двор. Сатана Игуаща с радостью встретила сына, передала ему железное седло, которым он и оседлал коня. «Пусть будет кормом тебе эта молотая сталь», — сказала мать Сосропа, протягивая Бзоу полную торбу. Сосропа вскочил на араща, и тот полетел в горы, стараясь ударить всадника о скалу и отбить ему ногу. Но Сосропа разгадал эту хитрость и вовремя подтянул ногу. Тогда Бзоу помчался к морю, чтобы утопить Сосропа. Тот, подобрав поводья, стал на седло. Тут Бзоу ринулся ввысь, чтобы разбить его о небесную твердь. Но Сосропа скользнул под живот араща. Тогда аращ кинулся стремглав вниз, чтобы ударить его о землю. Сосропа устроился на седле, поджав ноги. Почувствовал аращ власть всадника и подчинился ему. Сосропа стал приучать коня к послушанию. Чтобы он почувствовал еще больше силу хозяина, перебрасывал его через нартский дом. При этом он успевал обижать дом и поймать коня на лету. За время испытания араща Сосропа вырос на один локоть и вершок. Это удивило нартов, и они подняли тихий ропот. «Милая матушка, кого же видят наши глаза? Мы ждем твоего слова. В жилах Сосропа течет нартская кровь, и он не отстанет от нартов в удальстве. В это мы верим. Но наш отец старик, больной, слепой и сидит у очага. Не от него же родился Сосропа? Прости нас за дерзкие слова. Чей же он сын и какого он рода? О, славные мои сыновья! Клянусь моей жизнью, вам стыдиться за него никогда не придется. Этот мальчик, который стоит с вами рядом, настоящий нарт. Ни в чем он вам не уступит, хотя и не зачат в материнской утробе. О, сыновья мои! Он рожден по воле высших сил. Его образ впервые был воплощен в камне, лежавшем на берегу Кубань-реки. И ему суждены многие подвиги».